Тут взгляд его упал на Пхота, неподвижно сидевшего у горящего огня. «Слышь, гражданин Ганджабов, ты-то с чего красным пошел? Ты ведь вроде звания духовного. В бога своего, что ли, верить перестал?» «Вы не поймете», — послышался тихий равнодушный голос. Майор обиделся. «Да ты постарайся, может, и поймем». Легкое пожатие плеч. «Я был монахом. Однажды ночью ко мне явился Шинджа, царь преисподней. Он сказал, что близится ночь Брахмы, и я призван на службу. А вскоре пришли его посланцы, и я открыл ворота монастыря». Ахилл от удивления даже привстал. Майор же присвистнул и покачал головой. «Ну даешь! Да ты же вроде красноармеец, и орден у тебя, и в Коминтерне состоял. Партийный, ё-моё!» «Каждый называет вещи по-своему. Человек, у которого мы ночевали, понял бы». «Опять 25, возмутился Ерофеев. «Да чем тебе этот Семин не понравился? Ну ладно, смекнул он, что мы не археологи, так что? Обрез возьмет». «Ему не нужен обрез». Ганджабов повернул голову, темные глаза блеснули. «Вас он не боится». «А чего он боится?» — поинтересовался Ахилла. Но Ганджабов отвернулся, явно не желая отвечать. За порогом слался ночной туман. Допив чай, Пхот застегнул спальник и мгновенно затих, то ли заснув, то ли притворившись. Ерофеев и Михаил сели на пороге, докуривая папиросы. «Навязали нам», — негромко проговорил майор, кивая на странного попутчика. «Царь преисподник к нему являлся, мать его! Во фрукт!» «Стой, капитан! Чего это?» Он замер, и в наступившей тишине Михаил услыхал далекое гудение мотора. «Самолет!» — прошептал Ерофеев. «Большой! Чего ему тут делать?» «Мало ли», — пожал плечами Ахилла. «Нет, погоди!» Ерофеев накинул куртку и вышел наружу. Михаил немного удивился, но последовал за ним. Вокруг стояла тьма, клубился редкий туман. Звук мотора стал громче, машина приближалась к плато. «Кружит», — определил Ерофеев. «Какого черта ему здесь надо?» Михаилу тоже показалось это странным. В Крыму много аэродромов, и военных, и гражданских. Но капитан боялся совпадений. Да и зачем поднимать тяжелую машину в туманную ночь? «А ну-ка, погоди!» Ерофеев быстро прошел вперед, туда, где туман был немного реже. Здесь гудение мотора слышалось явственнее, и Ахилла понял, что это большая транспортная машина или мощный бомбардировщик. Внезапно шум стал тише и глуше. Самолет уходил. «Вот, гляди! Так и знал, мать его!» Ерофеев указал рукой куда-то вверх. Михаил взглянул туда и заметил легкую, еле заметную тень. «Планер», — понял он, — «вот черт!» «Ага, где-то рядом сядет, зараза! Ну чего, смекаешь?» «Может, конечно, учения или там спортсмены?» «Да только не нравится мне это, капитан!» «Вот чего! Спим по очереди и стволы держим наготове, а на утро, как рассветет, поглядим!» Планер нашли быстро. Он стоял за небольшой рощицей, надежно укрытой срубленными ветвями. В кабине было пусто. На фюзеляже чернел номер, крылья отмечены привычными пятиконечными звездами. «Наш», — констатировал Ерофеев, внимательно осмотрев небесного пришельца. «Десантный, человек на 6. Может, и вправду маневры устроили в честь юбилея, а, капитан?» Ахилла, осмотревшись вокруг, показал Ерофееву два свежих окурка. «Казбек», — кивнул тот, — «похоже, летуны заблудились. Или так и задумано?» «Ты чего, гражданин Ганджабов?» Заключенный вправду вел себя странно. Он подошел к кабине, поднял руки ладонями вперед и застыл, словно прислушиваясь. «Ганджабов, учуял чего?» «Они издалека», — Пхот опустил руки. «Их 5. «Телепат», — хмыкнул Ерофеев. «Ладно, погляжу еще». Он повозился в кабине, выбрался наружу и сплюнул. «Оружие у них, маслом наследили. Черт, может и вправду надо было роту с собой брать. Ну че, пошли дальше, капитан. Ахилл не возражал, хотя беспокойство не исчезло. Вооруженная группа высадилась на Демерджи. Зачем? На Яле пусто. Планер найдут не скоро. Позвоним с первого же телефона, рассудил Ерофеев. Все, пошли, и так время потеряли. Идти тихо, смотреть по сторонам. Айда. Спуск прошел спокойно. Дорога с серпантином шла в долину. Вокруг была лишь мокрая желтая трава и обросшие мхом валуны. Постепенно стали попадаться деревья, затем небольшие рощи. Майор сверился по карте, сообщив, что они приближаются к урочищу Тырки. Послышалось блеяние, и за поворотом показалось овечье стадо, которое вольно разбрелось по всей округе, пощипывая траву. «А пастухов не видать», — заметил Ахилла, пробираясь через овечий строй. «Праздник отмечают», — предположил майор. «Ну, всыплет им начальство. Вон разбежалось войско, полдня собирать надо». Послышался лай. Большая мохнатая овчарка бросилась на перерез, распугивая овец. «Ну ты!» — в руках майора блеснул металл. «Пошла, пошла!» «Постой!» — Ахилла схватил Ерофеева за руку. «Смотри!» Овчарка и в самом деле вела себя странно. Она тревожно лаяла, отбегая в сторону и вновь возвращаясь, словно приглашая идти следом. «И вправду!» — согласился Ерофеев. «Канжаба, ты чего?» Бхот, не отвечая, шагнул вперед и поднял руку. Собака замерла. Легкое движение пальцев, она подбежала ближе и жалобно завыла. Ганджабов вновь провел рукой по воздуху, и овчарка послушно присела у его ног. «Ну, прямо дуров!» — покачал головой майор. Собака взвизгнула, словно пытаясь что-то объяснить, и вновь отбежала в сторону. «Пошли!» — решил Ерофеев. «Зря не позовет!» Тела пастухов, старика и парня лет 20, были засыпаны старыми ветками. Неподалеку лежала еще одна собака, мертвая. «Финкой», — заметил майор, осмотрев убитых. «Сзади, прямо в сердце». «Часа два прошло», — Михаил потрогал холодное тело. «Вот тебе и маневры, майор». Здесь же удалось найти еще один свежий окурок. «Снова Казбек», — кивнул Ерофеев. «Как думаешь, капитан? Наши это или ваши?» «В каком смысле?» — не понял Ахилла. «В прямом. Ваш Ежов мог свою группу послать, смекаешь?» Ахилла не стал спорить, и такое было возможно. Десантники могли получить категорический приказ не оставлять свидетелей. Он еще раз обошел опушку рощи, где нашли убитых. Внезапно среди желтой травы что-то блеснуло. Михаил наклонился. «Чего там?» — заинтересовался майор. Ахилла раскрыл ладонь. «Зажигалка! Ну, раззявы! Постой, постой, ведь она...» «Немецкая. Ну что, майор, наши или ваши?» «Собаку хотели взять с собой, но она все время убегала, не желая оставлять мертвых хозяев. Возиться с ней не было времени. Неизвестные опережали группу не менее чем на 2 часа. Теперь путь вел мимо невысокого леса. Дорога по-прежнему была пуста, но пару раз встретились знакомые окурки. Уже начинало темнеть, когда дорога свернула направо. «Сейчас будет малая бурлуча», — заметил майор, взглянув на карту. «Дальше лес, тропа узкая, потом большая бурлуча, там охотничья хижина есть. Черт, знать бы, кто эти орлы. Планер наш, папиросы наши». Шли осторожно, прислушиваясь. Майор впереди, за ним спокойный и невозмутимый Ганджабов. Михаилу выпало быть замыкающим. Вечерний лес сомкнулся над головами. Узкая тропа едва пробивалась сквозь густой строй невысоких в толстой черной коре деревьев. Несколько раз толпа резко обрывалась вниз, приходилось переходить очередной овраг. До большой бурлучи оставалось не более километра, когда Ганджабов внезапно остановился. Удивленный майор уже был готов задать вопрос, но Пхот поднял ладонь вверх. Ерофеев нахмурился и достал парабеллум. Под ногами негромко потрескивали сучья. Тропа пошла вниз, скатываясь в очередной овраг. В сумраке можно было разглядеть огромные, покрытые мхом камни, на которых каким-то чудом умудрились вырасти уродливые худые деревца. И Михаил вспомнил слышанное где-то название — «Танцующий лес». Внезапно Ерофеев, шедший по-прежнему впереди, остановился, покрутил головой, обернулся, чтобы что-то сказать. Не успел. Сверху с противоположного склона ударила пулеметная очередь. Михаил рухнул на холодную сырую землю, выхватывая оружие. Ерофеев уже успел упасть, накрыв собой пхота. Пули с треском ударили в стволы деревьев. Секунда, и вновь заговорил пулемет. Ему ответили. Целиться было несложно. Яркие огоньки выдавали место засады. Парабеллумы заговорили разом. Еще одна очередь, короткая, тут же оборвавшаяся. «Черт, за ним!» Ерофеев уже был на ногах. «Ганджабов на месте!» Они опоздали. Тот, кто затаился в засаде между стволами старых поваленных деревьев, успел уйти. Фонарик высветил темное пятно на земле. Майор нагнулся. «Кажись, попали!» «Крови много», — согласился Ахилла. «Пулемет распознал?» «Обижаешь! МГ такой же, как мы с тобой собирали. Только это капитан еще нифига не значит. Пулеметчики эти и у наших имеются». Они вернулись на тропу. Ганджабов уже встал, равнодушно поглядывая по сторонам. «Чего, цел?» — поинтересовался майор. «Он был один», — негромко проговорил Бхот. «Но неподалеку были еще трое. Этого вы ранили». «Шерлок Холмс», — усмехнулся Ерофеев. «Это мы и без твоей телепатии поняли. Только вот кто это, а, капитан?» «Немецкая зажигалка, немецкий пулемет. А вообще-то мы договорились не упоминать в разговоре званий». «Поддел», — согласился Ерофеев. «Только мы все равно засветились. За пастухов они нас точно не приняли». Из оврага выбирались осторожно. Но ни на склоне, ни дальше на тропе сюрпризов не оказалось. Михаил по-прежнему шел замыкающим, на этот раз не застегивая кобуры. Теперь он почти не сомневался. Впереди чужие. Советские десантники не стали бы пользоваться немецким пулеметом. МГ мог быть лишь в спецгруппе НКГБ. Но едва ли это ведомство начало охоту за майором Ерофеевым. А вот спецгруппы Большого дома немецкое оружие не применяли, на что имелся специальный приказ Ежова. Осталось понять, что нужно немцам среди Крымских гор. Неужели та самая пещера возле Чердаша? Охотничий домик у Большой Бурлучи оказался пуст. Никаких следов, ни окурков, ни отпечатков подошв. Майор осторожно обошел вокруг хижины, затем вопросительно взглянул на Михаила. «Лучше не рисковать», — решил тот. «На их месте я так бы и сделал. Оставил дом пустым, а ночью...» «Правильно рассуждаешь», — согласился Ерофеев. «Ладно, поверзнем. Станем поблизости, послушаем». Огня не разводили. Пришлось проглотить холодную тушенку, запив глотком спирта. Ганджабов от тушенки отказался. Майор, устав уговаривать, сунул ему сухарь, послужив легкую улыбку и благодарный кивок. Спирт горел плохо. Спальники пришлось постелить на земле, подложив под них лишь тонкий брезент палатки. Саму палатку майор решил не ставить, слишком заметно даже в темноте. Ганджабов уснул сразу, и Михаил позавидовал его нервам. Самому ему не спалось. Мешал холод и особенно сырость. Бурлуча, разлившаяся после осенних дождей, шумела совсем близко. Наконец Ахилла не выдержал и осторожно подвинул спальник поближе к Ерофееву, который внимательно всматривался в темноту. «Все думаю, сунутся или нет», — шепнул тот, отодвигаясь и освобождая место для Михаила. «Я бы на их месте рискнул», — майор кивнул. «Вот и я о том. Ну и холодрыга. Хочешь еще спирта?» Ахилла не отказался. Горло обожгло, но тут же стало теплее. Даже темнота немного отступила. «Говорят, у немцев есть ночные бинокли», — вздохнул Ерофеев. «На инфракрасных лучах. Полезная штука, нам бы в самую пору». Спорить не приходилось. Время тянулось медленно, рядом все так же шумела речка, скрипели старые деревья, где-то далеко слышался крик ночной птицы. Веки стали слипаться. В конце концов, Михаил попросил майора растолкать его через час и провалился в густую немую тьму. Разбудил его сильный толчок в плечо. Широкая ладонь легла на лицо, закрывая рот. «Тихо!» — послышался шепот Ерофеева. «Кажись, гости!» Михаил, стараясь двигаться без лишнего шума, приподнялся. В темноте дом был едва заметен, но вот у входа мелькнула фигура, другая. Неизвестные вошли внутрь, сверкнул луч фонарика. «Двое», — рассудил майор. «Кажись, с карабинами. Один пониже, совсем пацан». Этого Ахилла заметить не сумел. Очевидно, глаза Ерофеева были позорче. Тянулись секунды, прошла минута, другая. Черные тени появились на пороге. Вновь сверкнул фонарик. «Эх, мать честная!» — выдохнул майор. «Рискнем, а? Бери высокого, я низкого, по счету три». Ахилла поднял парабеллум, Ерофеев вздохнул и негромко произнес. «Раз, два, три, давай!» Оба выстрела слились в один. Высокий дернулся, но вторая пуля свалила его с ног. Низкий тоже упал, однако тут же вскочил и сгинул в темноте.